ласкаєш, то ласкаєш, любя, то загрізь, норовіш. Не хочу быть мышонком, хочу быть котенком, и с тобою играя, ласкаю, любить. Не хочу быть мышонком, хочу быть котенком, и с тобою играя, ласкаю, любить. Я хочу целовать твои влажные губки и руками ласкать твою нежную грудь. Только ты не шипи, не показывай зубки, спрячь свои коготки и поласковей будь. Только ты не шипи, не показывай зубки, спрячь свои коготки и поласковей будь. И когда нежности пылкой, обнимая друг друга под синей луной, я теперь буду звать тебя только пушинкой, а не драной кошкой, как было порой. Я теперь буду звать тебя только пушинкой, а не драной кошкой, как было порой. Мы родились на этой земле друг для друга, наши судьбы сплелись, как пастушечья плеть, и любовь наша вечна, как линия круга, и крепка, как большая рыбацкая сеть. И любовь наша вечна, как линия круга, и крепка, как большая рыбацкая сеть.